Она колеблется и, наконец, признается. Да, есть. Но я не могу вот так просто. Сможешь. Это мое условие. Ты поняла? Хорошо, я постараюсь, говорит она холодно. Я отвечаю в тон. Я тоже постараюсь. Но учти, я тебе сейчас плохо верю. Ты должна дать клятву. Анлин досадливо машет головой, но говорит торжественно. Клянусь этой землей и этим небом, что сделаю все возможное для встречи Алика с Суровым. Теперь можно быть спокойным. Слабое место этих магов и вертящихся вокруг них личностей — это их привязки ко всякого рода клятвам и прочим узловым воздействиям. Ну что, студент, пойдем выручать наших гостеприимных хозяев? Да, и не надо над этим издеваться. Лучше узнай, что и как мы должны сделать. Нанлин пускается в разъяснение. Чтобы нелюди не узрели в нас объект, подлежащий уничтожению, нельзя ни мыслями, ни даже настроением выдавать свою натуру. То есть, если я буду спать и видеть во сне себя трухлявым пнем с соответствующими переживаниями, то не пройдут мимо, даже не споткнувшись. А чем больше я буду их бояться или злиться, тем больше буду похож на тех, кого надо убивать. Инструктаж оканчивается быстро, и вся наша компания покидает верхний этаж башни. Теперь уже навсегда. По крайней мере, я так надеюсь. Площадка перед башней по-прежнему залита светом, идущим из продолговатых булыжников, вделанных в ее камень браслетным кругом на высоте метров в два. А Ингельса, оказывается, мучают другие вопросы. Нафига ему нелюди? Анлин, скажи честно, Херут-гоблин действительно управляется из Объединенного Королевства? Да, мой милый рыцарь. И то, что унглинги так легко одерживают победы в своих первых боях, вследствие этого... Король знает, кому какого противника дать. И вообще, Ингельс, Херут — ничто по сравнению с... Значит, правда. Хорошо, я это запомню твердо. Все, хватит. Наш путь лежит на запад, в ту сторону, где с башни было видно зарево. Ведет Анлин, и такое впечатление, что то ли под ее ногами дорога образуется, то ли она просто по тропинке без корней и ухабов идет. Да и, несмотря на темноту, вроде бы и окружающую обстановку можно различить. Через полчаса ходьбы нас встречает эльф, хоть и зеленом, но никак не маскировочном одеянии, и без разговоров пристраивается сбоку нашей цепочки. А лицо у него мрачное, лук в руках и стрела наложена. Он то озирается по сторонам, то тянет ноздрями воздух, и выглядит это непривычно. Студенту даже смешно, но ухмылка пропадает, когда в один из моментов стрела уходит вверх, и с неба, хрустя по веткам, падает все та же малосимпатичная пичуга. Не знаю, долго ли, далеко ли мы так продвигались, хотя обычно я четко определяю время расстояния. Но когда, наконец, останавливаемся, усталости почти нету. «Дальше нам идти нельзя», — говорит Анлин. «С этого места начинается ваш путь, да будет удача с вами». И звонкий хор эльфийских голосов повторяет. «Да будет удача с вами». Я студенту выдаю комментарий. «Вот так». Не будь этой ошибочной высадки, эти светлые ребята только руки бы потирали, глядя, как наших режут, а теперь союзники, не разлить водой. Оставь, Алик, то, что нагромоздили сильные вина не эльфов и никого бы то ни было. Ладно, философ, у меня есть один планчик, но я его прокручу чуть попозже. А сейчас вперед. Итак, задача нам предстоит веселая. Не думать ни о чем, что эти нелюди враги смертельные. Не о том, что ты себя человеком считаешь. Даже правильнее сказать, думать можно, но как можно спокойнее и холоднее, и все нормально будет. Эти гады нас хоть и увидят, но не почувствуют. Сложно это понять, а студенту объяснить еще сложнее. Всякие слова из спецтеории приходится припоминать. Тут тебе и сведенное психополе, и спектр А-диапазона в сдвинутом масштабе, и комплексное восприятие объектов субъектом низшего порядка материальности. Словом, все, что для здешнего любого жителя, да и в какой-то мере для меня, само собой ясно, приходится называть зубодробительными словами. Но парнишка ничего, понял и уже начал настраиваться. Я ему помогаю, а он мне. Уже светает, когда мы вновь трогаемся вперед. Лес в России туманной мути. На коричнево-серых ветках чуть поблескивают капельки. Идем, не прячась, по невесть кем натоптанной тропинке свой остатки кустов бессмертника и еще каких-то трав, решивших зимовать в стоячем положении. Тишина стоит вокруг удушающая. Наверное, дождь недавно был. И все, что вокруг есть, набухло водою. Где-то через час происходит и первая встреча. Мимо тяжелой поступью пробегает пара собак, каких-то бесцветных, но крупных и зубастых. Их взгляд проскальзывает по нам, как почему-то неживому. И хорошо. Я так вообще запретил себе любые мысли по поводу себя, типа «нога болит». Или дышать трудно. Только сухой, спокойный анализ увиденного. И не дай Боже эмоции. Совсем светло. Мы со студентом идем по широкой тропке. Прямо над головой с ветвей деревьев свисают тела эльфов. То ли закинутых туда, то ли сверху сброшенных. Они уже мертвые, и черные вороны сыто каркают на соседних деревьях. Все чаще и чаще попадаются нелюди, то спокойные, то взвинченные, готовые кинуться хоть на белку, если мелькнет близко. Вот, к примеру, идут навстречу трое. Одежда вроде как у людей с верховьев. Лица тусклые, глаза серые. Быстро идут, пружинисто, копья наготове. Остановились. Средний достает из-за пазухи берестяной туесок и осторожно что-то высыпает под ближайшим деревом. Снова идут, снова что-то сыплют. Уже за спиной, удаляются, а нас трубка выводит на поляну. На ней, как в муравейнике, кишат и двуногие, и четвероногие, и крылатые, перекрикиваются громкими протяжными голосами. Каждый занят своим, но общее движение направлено к краям поляны. Сзади нас из леса выволакивают троих изрубленных двуногих. Волокут за руки по земле безо всякой гигиены. Бросили, подозвали еще одну нелюдь. Вроде никаких отличий нет. Она или он, кто разберет, начинает быстро сучить руками. И вот уже первый полутруп поднимается на ноги в прямом смысле слова. Поднялся, встал и стоит. Словно и не он только что переломанной куклой валялся на земле. Постепенно я начинаю замечать закономерности в этой каше. Время от времени на восток проходят вооруженные семерки и девятки. 5 человек и 2-4 собаки. Вбок. На нашу тропиночку идут по трое, со всякого рода мешочками, корзинками и узелками. А вот на запад я проглянуть не могу. Стоит то ли туман, то ли дымка. Я тихо и ровно говорю студенту. Надо идти на ту сторону и искать начальников. Он медленно кивает. Ох, и неприятен путь через поляну, мимо этих. Трудно сохранять спокойную физию, что внутри, что снаружи, когда знаешь, что в любую секунду можешь стать мишенью и дернуться не успеешь.